Глава 19. Игровая зона Мидгард. Трофей. «Не уверен, что это правильно», — сказал Санек. Пока он занимался приготовлением шашлыка из добытого покойным хозяином избы Олежка, Алена мародерствовала. То бишь системно обшаривала избушку, складывая в кучку все, что, по ее мнению, представляет ценность. Металлическую утварь, одежду, меховые шкурки, наконечники стрел, запас лекарственного сена и малоаппетитных снадобий. Она даже ухитрилась найти две заначки с приличным количеством серебра. «Почему неправильно?» — удивилась Алена, изучавшая очередную баночку. «Это, между прочим, барсучий жир. От кучи болезней помогает». «Да я не о жире», — возразил Санек. «Я в принципе». «Как-то нехорошо мертвого грабить». «А вот это зачем?» Он выдернул из кучи желтого цвета рубаху. «Нам с тобой она однозначно не по размеру. Зачем нам чужое?» «Если хочешь знать, лысому она тоже не по размеру была», — парировала Алена. «А вот денег за нее дадут нормально. Ты глянь, как классно обереги вышиты». Она сунула Саньку под нос затейливую вышивку из значков и стилизованных зверушек. «Знаешь, сколько времени надо, чтобы такое изобразить? Месяц работы, не меньше. И вообще, что за постановка вопроса?» — сердито поинтересовалась девушка. «Почему чужое?» «Ну, не наше же», — заявил Санек. «Как раз наше. Есть такое слово «трофеи». То есть лук его ты взял без вопросов, а рубаху тебе зазорно?» «Лук — это оружие», — попытался обозначить позицию Санек. «Лук, кстати, классный. Лучше моего. Только туговат немного, привыкнуть надо». «Вот и привыкай», — отрезала Алена. «И за мясом следи, сгорит». «Можешь и сама едой заняться, а не указания давать», — огрызнулся Санек. «Ты, кажется, женщина, а не я». «Ого!» — Алена выпрямилась, уперла кулаки в бедра. «Это у нас не как мужской шовинист проснулся? Не желаете еще разок над девушкой сексуально надругаться?» «Да ну тебя», — буркнул Санек и занялся мясом. «Может, и права, Алена? Это не мародерство, а собирание трофеев. Покойник, небось, тоже ободрал бы Санька до нитки. Обернись все в его пользу. А то и самого Санька в собственность превратил бы. Здесь, блин, голимое средневековье. Никаких прав человека. Вернее, у человеков как раз права есть. Но право считаться человеком, свободным человеком, нужно еще доказать. Одно только наличие меча не делает человека свободным, как верно заметил один покойный викинг. Хотя, когда у тебя есть меч, настоящий, твой собственный, это уже первый шаг к свободе. Следующий — уметь им пользоваться. Вспомнилось, как Федорович осадил парня, который при нем заявил, что хоть мы и сырьевая держава, зато у нас есть ядерное оружие. «Твое оружие, Солобон, это поменьше дерьма в голове. Тоже ракетчик нашелся. Таких мудаков, как ты, за 100 километров от пусковой шахты держать надо». «Это почему?» — обиделся парень. «Да потому что ты мудак», — дал исчерпывающее объяснение Федорович. А для остальных добавил. «Хочешь гордиться своей страной, стань таким, чтобы страна тобой тоже гордилась. А то сам родине служить не хочешь, а с чего это вдруг родина будет служить тебе?» «Я ж не про себя, я про ракеты», — пробормотал униженный парень. «А я про то, что нехрен примазываться к чужому. Сначала наши ракеты, потом наша нефть, наш газ». «А разве не наш, не российский?» — спросил кто-то. «Российский, да не твой», — отрезал Федорович. «Ты его разведывал? Ты его добывал? Ни хрена ты для этого газа не сделал, даже не украл. Так что свободен». «Тоже свобода, однако». Санек задумался и едва не проворонил обед. Хорошо дождик начался, вернул от вопросов философских к реалу. В том, что это реал, Санек уже не сомневался. Если все это вокруг не настоящее, тогда мир по ту сторону игры тоже под сомнением. А может и мир, в котором Санек родился, тоже чья-то игра? «Какие планы?» поинтересовалась Алена, попивая ароматный травяной чаек, щедро приправленный трофейным медом. «Валить отсюда», — не раздумывая ответил Санек. «В смысле, отсюда или вообще?» «Вообще. Я очень хочу задать кое-кому пару вопросов о Сереге. И о том, что новичков якобы не убивают». «Так его, может, и не убили. Это ж игра. Откуда ты знаешь, что его не выбросило на свободу, как и положено?» «Мы вроде вместе его закапывали», — заметил Санек. «Но не слишком уверенно, потому что Алена озвучила его надежды». «Это игра, Санечка!» — девушка похлопала Санька по руке. «Здесь всякое случается. А еще хочу тебе напомнить, снаружи дождик идет и, кажется, на весь день зарядил. Так что эвакуация пока отменяется». «Ну что, будем здесь сидеть или двинем куда-нибудь?» «Куда, например?» «В поселок лучше не соваться. Морду мою там многие запомнили». «Да и тебя». «Обо мне не говори», — возразила Алена. «Меня они за парня приняли, не узнают». «С тобой сложнее, но можно что-то придумать». «Например?» «Загримировать хотя бы. Бороду накладную или волосы». «И хочу еще сказать. Ты ведь изменился, Санечка. Был такой нежный, симпатичный мальчик. А теперь у тебя совсем другое личико. Типичный убийца». «Ну, спасибо тебе большое», — фыркнул Санек. «Прям не знаю, что бы я делал без твоей оценки». «Но вообще ты права. Сидеть здесь и впрямь скучновато. И в гости к местному ярлу тоже как-то не хочется. У меня другое предложение. Почему бы нам не отправиться еще куда-нибудь? Это ведь не единственный фьорд в здешнем федеральном округе. Лодка у нас есть, припасы кое-какие тоже». «Товары на обмен», — тут же подхватила Алена. «Санечка, ты умница!» И полезла целоваться. Добычу в лодку таскали до самого вечера. Под дождем, который никак не прекращался. Так что выход в море отложили до утра. Поужинали холодным мясом и ячменными лепешками, размоченными в медовухе. Прилично получилось. Потом, как водится, телесные радости на медвежьей шкуре. Чуть позже Алена, привстав на локте, поглядела на Санька сверху и проговорила задумчиво. «Знаешь, Сань, чего я не понимаю? Вот мы сейчас с тобой вдвоем, и нам хорошо, и секс просто отличный. Раньше мне бы этого выше крыши, а сейчас не хватает. Мне бы такое жить да радоваться, ты же рядом, трогать можно где хочешь. А не хватает. Вроде здесь ты, и нет тебя. Где ты, Сань?» Санек не ответил. Он знал, где он, но сказать не мог. Как скажешь такой женщине, отдавшейся тебе без остатка? Как сказать ей: «Я люблю другую»?